Глава 7. Кузнец и чародей Стори Одд редко выбирался из дома. Но ближайшего соседа, Хравна Хёльда из усадьбы Пологий Холм, время от времени навещал. Увидев его в дверях через день после пира у конунга, домочадцы Хравна обрадовались и скорее потащили гостя за стол. «Рано вы поднялись, Стори Одд, рано!» — приговаривала жена Хравна, Ванбьорг-хозяйка. Рослая, крупная, уверенная и грозно добродушная женщина. «Мы-то только что сели за еду. Скорее иди, пока похлебка горячая. И слушать не буду. Твоим троллятам сколько ни дай, не растолстеют». Сёльви и Слагви смеялись, даже не пытаясь противиться. Близнецам было уже по 21 году, но Ванбьорг-хозяйка, знавшая их с рождения и по-прежнему звавшая троллятами, могла бы и сейчас унести обоих под мышками. Эрнольф Ярл, сидевший за столом с годовалым старшим сыном на коленях, тоже обрадовался, но не встал, так как одной рукой держал мальчика, а другой — ложку с кашей. Вот уж чем никогда не пришло бы в голову заняться ни Торбранду Конунгу, ни Хродмуру Ярлу, хотя они, видят богиня Фриг, не меньше Эрнольфа любили своих детей. «Здравствуй, Сториот!» — воскликнул он. «Я сам хотел к тебе зайти. А где Сальвейк?» «Здравствуй, Сальвейк!» Также радостно добавил он, когда девушка выскользнула из-за отцовского плеча. «Я так и знал, что вы явитесь все вместе. Ну что, перевертыши, уже отдохнули и вас опять тянет в странствие?» Сальвейк улыбнулась ему и скользнула к двери в девичью. Казалось, солнечный лучик пробежал по полу темной гридницы. Маленькая, легкая, светловолосая Сальвейк была похожа на светлого альва, и встреча с ней считалась в Аскефьорде добрым знаком. «Ты слышал, какие чудеса привез Асфальд Ярл?» — заговорил Эрнольф, когда Стори Одд уселся за стол вместе с сыновьями. «Конечно», — кузнец посмотрел на близнецов. «Они мне рассказали. Я вот и собирался посмотреть. Не дашь ли ты мне большую лодку, Хравн? Я бы хотел сам посмотреть на ту чудесную железную голову». К имени кузнеца недаром еще в детстве прилепилось прозвище Стури — «Большой». Он был так тяжел и велик ростом, что жалел маленьких фьяльских лошадей и не ездил верхом. Для редких путешествий через фьорд в усадьбу Конунга Хравн Хёльд одалживал ему лодку с гребцами. «Я рад буду дать тебе лодку», — ответил Хравн Хёльд. «И многие люди будут рады, если ты посмотришь ту голову. Хоть ее и охраняет малый Игдрасиль, но все же поговаривают...» «Мало кто захочет спать в одном покое с такой гадостью!» — воскликнула фру Ванбьорг. Держа в руках горшок дымящейся похлебки, она стремительно ворвалась в гридницу и сразу же в разговор. Горшок она с такой силой плюхнула на стол, что тот задрожал, хотя и был сколочен на совесть. «А то как же!» — сказал Слагви, отличавшийся более веселым нравом. «Ночью, говорят, эта голова щелкает зубами и подвывает!» «А еще она может закрыть кого-нибудь!» «Не болтай!» Ванбьорг махнула на него полотенцем. «Только попробуй рассказать это где-нибудь еще!» «Да весь Аскефьорд ночью не будет спать!» «Ешьте, троллята! Может, хоть к свадьбе подрастете и будете похожи на отца!» Сёльви и Слагви разом расхохотались. Их смешило и упоминание о свадьбах, и вечная скорбь Ванбьорг из-за того, что их рост можно назвать разве что средним, но никак не высоким. Все трое детей кузнеца уродились легкими и худощавыми, не в пример отцу. На раскаты общего смеха из девичьей вышли Сальвейк и Свангерда, жена Эрнельва. На руках она держала второго, новорожденного сына. «Я сам поеду с тобой к конунгу», — говорил Эрнельв Стури Одду. «У меня есть к нему один разговор. Мне пришло в голову только утром, уже когда женщины вставали. Хальмун, сиди смирно». Строго велел он мальчику, который вертелся у него на коленях. «Разевай рот, ешь кашу. Пока что это твое главное дело. Есть кашу и набираться сил. А не то меч будет тебе не по силам, и ты не прославишь наш род. Ну-ка, ам!» Вот почему Эрнольф Ярл сам кормил сына, хотя в доме имелось достаточно женщин. «То-то я вижу, ты такой веселый», — улыбаясь, заметила Свангерда. Она была тоже невысока ростом, и ее сыновьям требовалось есть очень много каши, чтобы сравняться с отцом. «Наверное, тебе пришла хорошая мысль в голову», — «Еще бы!» — живо отозвался Эрнельф. «Вы только подумайте. Я все думаю об этой девочке. Девушке из Лерингов, которую привез Асвальд Ярл». «Только о девочках тебе и думать», — сурово заявила Ван Бёрг и погрозила сыну полотенцем. «Ты, милый, теперь не так хорош собой, чтобы думать о девочках, да еще при такой превосходной жене». Свангерда тихо смеялась вместе со всеми и смотрела на мужа с обожанием, которое мало объяснялось его изуродованным лицом. Сам Эрнельф смеялся громче всех, так что чуть не попал ложкой в ухо Хальмунду вместо рта. Мальчик, кстати, должен вырасти большим храбрецом, поскольку с самого детства привык безбоязненно сидеть на коленях у одноглазого великана. «Я не про то! Ты что, мать!» Эрнельф едва-едва усмел отсмеяться и продолжить. «Я совсем наоборот. Послушай, отец!» Он обернулся к храмну Хёльду, как к более серьезному собеседнику. «Раз уж конунг... Признаться, я думал, что пока я съезжу к Вандрам, у нас тут что-нибудь наконец изменится. А раз уж конунг не хочет брать в жены дочь Кальбейна, то надо поискать ему другую невесту. Я не думал, что Асвальд Ярл проявит себя таким умным, но недальновидным человеком». «Как так?» «Он поступил очень неглупо, привезя сюда эту девочку. Я расспросил кое-кого на том перу. Она племянница не только Гримкеля Конунга, но еще и Ингвида Синеглазого. Помните Ингвида?» Он вопросительно посмотрел на Сельви и Слагви. «Помните усадьбу Водосбор? Ингвид серьезный человек», — многозначительно пояснил он женщинам, которые не участвовали в тех памятных для мужчин битвах. «Судя по всему, из него может выйти новый конунг Квиттов. Раз уж от старого рода никого не осталось, а Гримкель вконец опозорился, то кроме Ингвида им и выбрать некого. А эта девочка — дочь его сестры. Асвальд привез заложницу двойной ценности. И самое умное, если Торбранд конунг женится на ней. Тогда и Гримкель, и Ингвид Синеглазый станут его родичами. Он даже сможет объявить себя самого конунгом Квиттов, и им будет нечего возразить. И ведь ему же нужна жена!» Эрнельф посмотрел на женщин, ожидая от них безусловной поддержки. «Ведь верно? Хальмунд, жуй как следует. И за этой женой не надо никуда ехать, она уже здесь. Свадьбу можно справить до похода и даже убедиться, что род конунга не останется без наследника, даже если... Я первый поклянусь в верности такому ребенку еще до его рождения. Ну, разве это плохая мысль?» Ему ответили не сразу. Такие неожиданные повороты следовало обдумать. «А почему ты назвал Асвальда недальновидным человеком?» Среди тишины негромко спросила Сальвейк. «Потому что он будет не очень рад, если конунг со мной согласится», — немного виновато ответил Эрнельф, глянув на Сальвейк и тут же отведя взгляд единственного глаза. Его не удивило, что из всего сказанного им девушка запомнила относящееся к Асвальду сыну Кальбейна. «Он ведь хочет выдать за конунга Эрингерду. А получится, что он привез конунгу другую невесту, и его сестра останется без жениха. Второй женой она ведь не пойдет?» «Ей незачем. Такая красотка недолго останется без жениха», — заметил Стуре Одд. 10 человек только в Аскефьорде ждут, не передумает ли конунг?» «Но ей покажется, что она скатилась с перины на солому», — сказала Ван Бёрг. «Какой-нибудь Исбьорн, сын Стейнера, не слишком завидный жених после конунга». Сальвейк покачала головой, но вслух ничего не сказала. «Асвальд будет тебе не слишком благодарен за эти озарения». Сёльви, обладавший более серьезным нравом, посмотрел на Эрнельва с некоторой тревогой. «Наверняка скажет, что это ты придумал ему на зло». Эрнельф пожал плечами. «А что я могу сделать? Мы все такие, какими родились. Если его честолюбие родилось раньше него... Я ему не желаю зла, но здесь речь идет о благополучии всех фьялей». Сальвейк молчала, опустив глаза. «Эрнельф, несомненно, прав. Но поймет ли его правоту Асвальд? И что скажет Эрингерда?» «Любопытно, как это понравится самой девочке», — сказал Сельви и подтолкнул брата локтем. «А?» «Ага», — согласился Слагви. «Отец, мы, пожалуй, поедем с вами. Сальвейк, а ты? Наверное, ей там грустно и одиноко с одной рабыней». Сальвейк неопределенно повела плечом. Она еще не решила.